Глава 2. Сектор обучения. Уютно расположившись на матрасе, насколько это позволял холодный и твердый пол карцера, я занимался изучением особенностей политической жизни Галактионы. Карцер карцером, но никто не мог запретить мне выйти в реальность, собрать все, что к этому моменту подготовил Степашка, переправить себе по игровой почте и наслаждаться чтением. Заодно узнал, каким образом происходит отправка посланий. Способ был очень интересный и называется «никак». Вернее, игроки друг с другом не могли удаленно общаться, не имея для этого специальных приспособлений — передатчиков, коммуникаторов и так далее. Так любимая во всех обычных играх почта, с помощью которой можно было не только отправлять друг другу письма, но и хранить вещи, причем много вещей, в Галактионе не работала. Ее просто не было. Однако для игроков существовали послабления, которыми я сейчас и пользовался. Личные КПК игрока. Предмет, который никогда не покидает игрока даже во время гибели. Устройство, в котором можно делать различные пометки, заметки. Которое можно синхронизировать со специальным блоком капсулы и получать таким образом текстовую информацию из внешнего мира. Итак, политическое устройство Галактионы. 12 империй, формирующих три альянса, находящихся в состоянии вооруженного нейтралитета между собой. Официально армии империй находятся на базах либо учениях. Однако по факту наемники и игроки творят все, что им вздумается. Между империями альянсов, как и между альянсами, организованы торговые пути. Однако, чтобы враги не продвигались вглубь территорий, у каждой империи имелись специальные торговые планеты, защищенные порой лучше планеты с руководством. Деньги в Галактионе очень ценились, так как могли решить практически любой вопрос. У квалианцев было несколько центров торговли. Адриатида, Радония и самый популярный — Шлиакс, на котором совершалось более 60% всех сделок с другими империями. Квалианская империя принадлежала альянсу Альтан, в который входили Приканская и Анорская империи, а также Вракаст, даже не империя, а просто один огромный единый организм, управляемый несколькими особями. Если квалианцы и приканцы относились к гуманоидам, имели по две руки и ноги одну голову, и все это крепилось к одному туловищу, то анорцы и вракастцы были роботами и огромными насекомыми соответственно. Как игрок, начавший играть за квалианцев, я могу без проблем перейти в любую империю альянса, предложив свои услуги и прописавшись на одной из сотен планет. Однако другие альянсы для меня закрыты. Вернее, они открыты для всех игроков, кроме меня. Переход из альянса в альянс стоит денег, причем не игровых. Услуга платная. 20 дней пролетели практически незаметно. Чтение, разделение труда. Когда днем ты находишься в реальности, а ночь проводишь в карцере, свернувшись калачиком на жестком матрасе и наблюдая очередной сон. В общем и целом, никаких проблем с тем, чтобы отсидеть, не возникло. Обидно только одно. 20 игровых дней превратились для меня в месяц реальной жизни, в течение которого остальные 11 игроков проходили обучение и двигались навстречу мечте. Мой невидимый собеседник, по всей видимости, все же умер. За все мое время нахождения в карцере от него не было больше ни единого стука. Вообще больше не было никаких звуков, кроме ежедневного жужжания лифта, три раза в день доставляющего в мою камеру питание. Хоть кормили тут хорошо. Степашка так и не нашел ни единого упоминания о карцере в секторе обучения. Тюрьма, в которую помещают нерадивых рекрутов, была. Присутствовало даже несколько упоминаний о турнирах, проводимых в яслях. Понизив стоимость полученной информации от бородача до минимума. Однако о карцере никто не упоминал. Ни разу. Даже в шутку. Словно такой вещи физически не существовало, и место, в котором я сейчас нахожусь — фантом. Ничего. Судя по описанию тюрьмы, если в нее попадает игрок, то на время затворничества ему блокируется обучение. Так что скоро я начну постигать все азы жизни в Галактионе, стараясь получить заветный чек. Рекрут-хирург, на выход! Едва таймер отбывания наказания превратился в 0-0, дверь моей квартиры открылась, и в гости пожаловал один из стражников с резиновой дубинкой наперевес. «Или тебе здесь так понравилось, что ты решил все обучение просидеть в карцере?» О, стражники еще и зубоскалит. Вообще, как я замечаю, разработчики добавили неплохой интеллект всем местным, а не только ключевым персонажам. В той же Ранласти, бывало, начнешь флиртовать со служанкой, так она на тебя коровьими глазами будет смотреть и совершенно не понимать намеков. А любой щипок ниже талии приводил к урону и призыву стражников. На НПС напал игрок. Там разработчики не забивали себе голову очеловечиванием всех и каждого, только главных и ключевых НПС. Здесь же штатный стражник использует сарказм, причем так удачно, словно только для этого его и создавали. Вспоминая местного, мотивирующего игроков двигаться к распределительному пункту с помощью пинка, становилось понятно, почему игроки постепенно переходили в Галактиону. Реалистичность здесь на порядок выше всех тех игрушек, которые я знал. Во всяком случае, сейчас у меня такое мнение. А действительно ли это так, покажет время. Задача. Доставить посылку представителю Квалианской империи Залтаману, находящемуся на торговой планете Шлиакс. 744-62-44-33-66-181-146-29-90. Срок выполнения — 2 часа. Выход из карцера ознаменовался несколькими новостями. Первая — радостная. В секторе обучения мне осталось находиться всего 10 игровых дней. 20 дней карцера пошли в зачет. К сожалению, на этом радостные новости закончились. 30 дней обучения, как стало известно, поделены на 5 блоков — ремонт, наука, сбор ресурсов, управление кораблем и десант. Каждому неосновному блоку выделялось по 4 дня обучения с экзаменом, в случае успешного прохождения которого игрок получал начальное звание. Остальное время отводилось для основной специальности, в моем случае — управление кораблем. Если игрок проваливал свой основной экзамен, у него было всего 2 выхода. Либо принимать ту неосновную специальность, экзамен по которой он прошел, либо обнуляться и проходить сектор обучения заново. Еще 30 дней. Для меня ремонт, наука и сбор ресурсов уже закрыты. Получить официальную работу по всем специальностям, завязанным на эти блоки, я не смогу. Ладно бы это, но больше всего меня огорчало то, что я пропустил 8 дней обучения управления кораблем. И словно по закону Мёрфи, сразу же после карцера меня направили на устроенную наставниками проверку, загнав весь поток в тренажеры. Взглядом полным отчаяния я смотрел на пианино кнопок, коварно разместившихся на панели навигации симулятора космического корабля, и совершенно не понимал, что делать. Любой выход в реальность во время тренировки строго карался, автоматически устанавливая статус «провалено». Поэтому у меня не было особого выбора, кроме как нажимать все подряд, надеясь, что хоть что-то получится. Черт. Спросил бы меня кто, что такое Шлиакс, каково его место в торговом балансе Квалианской империи, ответил бы без промедления. Но как правильно управлять кораблем? Этот момент я сознательно упускал во время нахождения в карцере, наивно полагая, что после выхода начну обучение с самого начала. «Вы уверены, что желаете запустить усилитель?» Едва я нажал какую-то синюю кнопку, на экране управления кораблем появилось сообщение от эмулятора. «Нет», — отказался я, нажимая единственную понятную мне кнопку. «Отмена». Надписи на остальных были сродни китайской грамоте, не имея ничего общего с человеческим языком, на котором привыкли общаться люди. На кнопках были нанесены какие-то закорючки, галочки, кружочки. Могу ошибаться, но, скорее всего, это язык квалианцев. В таком случае мне необходимо будет еще и его учить. Очень весело. «Вы уверены, что желаете включить систему стабилизации?» Очередное сообщение от эмулятора вогнало меня в уныние. 8 дней рекрутам рассказывали о принципах полета, правильности и последовательности нажатия кнопок. Причем не просто 8 дней, а 192 часа обучения, за которые и обезьяну можно обучить управлять космическим кораблем, не то что игроков. Наверняка все, кроме меня, уже достигли Шлиакса и сейчас стараются найти Залтамана. Да, если я правильно понял, зеленая кнопка рядом с отменой была подтверждением действия, поэтому пришла пора рисковать. Либо я сейчас завершаю обучение, либо взлетаю. Система стабилизации логически подходит для того, чтобы быть включенной в первую очередь. Система стабилизации включена. Внимание! Обнаружено отсутствие силового поля. Обнаружено отсутствие... И таких 10 сообщений. Ваш корабль уничтожен. Просим покинуть эмулятор. Задание провалено. Рекрут-хирург! Едва я вывалился из огромного стального ящика, служившего моделью космического корабля, ко мне подошел один из квалианцев. Вы провалили задание и отстраняетесь от дальнейшего обучения блока управления кораблем. На оставшееся время до начала обучения блоку десанта вы передаетесь в отдел снабжения. Займитесь подготовкой питания для тех, у кого обучение стоит на первом месте. Теперь точно все. Раз мне в любом случае начинать сектор обучения с нуля, будет непозволительной роскошью тратить время на то, чтобы стать десантником. Из того, что я успел узнать об этой игровой роли, она подвержена чрезмерной иерархии — рядовой, сержант, лейтенант и так далее. При этом уйти в свободное плавание десантник до первого боя не имеет права. В таком случае во всех игровых базах он будет числиться как дезертир с соответствующим отношением местных. Мне этого не нужно. Поэтому я точно не хочу бегать в бронекостюме с бластером наперевес, пугая аборигенов. Я хочу летать. Поэтому... Последовательность кнопок, которая вызывает меню удаления персонажа, была уже знакома. Поэтому буквально через несколько движений перед глазами возникло последнее китайское подтверждение об удалении, после которого сектор обучения встретит обновленного хирурга. Как вдруг... «Двигай!» — грубо прорычал квалианец, после чего толкнул меня в спину, напоминая о своем присутствии. Споткнувшись о ступеньку лестницы, я растянулся на ней, чем вызвал смех сопровождающего. «На ногах имеют право находиться только достойные рекруты. Остальные должны ползти на кухню на пузе!» Ухмылка на лице этого квалианца была такой неприятной, что у меня в голове созрел план мести. Глупо, конечно, мстить программе. Однако удалять персонажа, над которым только что поиздевались? Паладинам я такого не прощал. «Что, деточка, расстроилась?» Продолжал ерничать квалианец, и именно эти слова окончательно подвигли меня к действию. Достав из мешка усмиритель, я направил его прямо на ухмыляющуюся морду сопровождающего и активировал захват. Если уходить из игры, то только красиво. Как я успел заметить, в секторе обучения не очень любят бронекостюмы. Даже стражники были облачены в обычные кожаные куртки, воспринимаемые как кираса, не говоря уже об учителях или рекрутах. Просторные и свободные одежды из ткани были в почете у всех. После удаления персонажа все полученные вещи уничтожаются, включая мои два усмирителя. Поэтому терять мне было совершенно нечего. Даже наоборот, можно было получить огромное удовольствие. Ухмыляющуюся рожу квалианца я размазал по потолку, вколачивая его туда раз за разом. Вначале он пытался сопротивляться, выставляя руки. Однако я очень быстро их обломал о лестницу, на которой растянулся мгновением ранее. Трехметровые потолки не позволяли развить достаточного ускорения. Поэтому колотил я квалианца долго, порядка 30 секунд. Едва на пол упала бесформенная масса, из которой, к моему удивлению, не вытекло ни капли крови, перед глазами появилось сообщение об уменьшении отношений с Империей и начала орать сирена. Плевать. Я 20 дней сидел в полной изоляции, и сейчас имею полное право развлечься. Поднимать добычу с квалианца я не стал. Против парня в бронекостюме она бессильна, а деньги все равно исчезнут. Поэтому я достал второй усмиритель и отправился в комнату с ящиками-эмуляторами. Насколько я помню, потолки в этом зале достаточно высокие. Через некоторое время я подтвердил один интересный факт. Игроков в секторе обучения действительно нельзя уничтожить. Мешать проходить обучение я никому не стал. Однако, как только игрок выходил из своего ящика с радостной улыбкой победителя, я поднимал его на 7-метровую высоту и бросал вниз. Рекрутам оказалось достаточно всего 2 полета, чтобы уровень их здоровья снизился до 1. Однако большего мне не удалось добиться. Валяясь на полу и матеря меня, на чем только свет стоит, игроки были не в состоянии действовать самостоятельно. По всей видимости, им необходим медицинский персонал. Это даже радовало. Не будут путаться под ногами. «Брось усмирители!» — послышался грозный приказ. после чего часть крыши улетела куда-то ввысь, а в образовавшееся отверстие вместе с пылью и каменной крошкой влетел десантник в бронекостюме. Красиво заложив вираж, показывая возможности использования и маневренность реактивного двигателя в условиях замкнутого пространства, десантник завис над землей в нескольких метрах от меня. Вот я и навоевался. Против активной защиты усилители нельзя использовать. Они даже как оружие бесполезны и предназначены только для подъема вещей и... Стоять! Для подъема вещей! «Сейчас брошу!» — пробурчал я, направляя оба усмирителя на ящик-эмулятор. «Имея довольно солидные габариты, это устройство просто обязано весить около тонны, если не больше. Если нельзя воздействовать на активную защиту усмирителями, то мы пойдем другим путем». «Считаю до пяти! Раз, два, три!» Удар. Один усмиритель не в состоянии поднять эмулятор. Это я сразу определил опытным путем. Зато, опять же, опытным путем стало понятно, что два усмирителя прекрасно дополняют друг друга, позволяя поднимать то, что одному было явно не под силу. Удар. Получен новый уровень. Усмиритель Б-класса достиг 13 уровня. Прочность, количество зарядов и энергии восстанавливаются на 30%. Вколачивать десантника в пол пришлось долго, около минуты. И стоило это удовольствие мне двух капсул. Первая раскололась пополам, так ничего толком и не добившись. Мне повезло, что после каждого удара десантник пару мгновений находился в состоянии оглушения. Поэтому я успел поднять вторую капсулу до того, как на меня было направлено оружие. Получено звание «Маньяк». Вы достигли третьего ранга достижений «Враг Империи» и «Убийца», не покинув сектор обучения. А вас стало известно теневым представителем Галактионы. Ухмыльнувшись, я откинул сообщение в сторону. Крайне сомнительное достижение, вернее, звание. Особенно оно будет красиво звучать с моим именем «Хирург Маньяк», словно как под заказ делали. Отправив еще несколько вбежавших в зал охранников и наставников в полет, я выжидающе замер. Уходить из столь удачного места крайне не хотелось. Если появится еще один десантник, у меня для него найдется вразумительный аргумент в виде ящика. Главное, чтобы они приходили по одному и раз в минуту, а то... «Мастер, информирую, что ваши действия в секторе обучения вызвали огромную волну возмущения среди игроков, только начавших игру. Форумы уже пестрят сообщениями с требованием к администрации вмешаться в возникший конфликт и покарать обидчика, то есть вас. Продолжаю следить за новостями». Желание поскорей удалить персонажа и навсегда забыть этот кошмар было настолько велико, что я с трудом взял себя в руки и подошел к уничтоженному десантнику. Мой личный измеритель сатисфакции еще не показывал полную степень удовлетворенности. Наклонившись над грудой обломков, когда-то бывших красивым и уверенным в себе квалианцем, я прикоснулся к стволу какого-то черного ружья. Как квалианский десантный бронекостюм. Вес 212. Прочность 23%. Класс предмета Г-44. Защита от всех типов атак 112. Максимальный вес носимых предметов плюс 400. Квалианский штурмовой бластер. Вес 12. Прочность 23%. Класс предмета Г-44. Наносимый урон 60. Излучение. Зарядов 98 из 100. Получена денежная сумма 588 кредитов Галактионы. Отношения с Квалианской империей ухудшены. Текущее отношение минус 43. Мне хватило всего одного мгновения, чтобы осознать. Веселье продолжается. Час-два погоды не сделают. Но у меня нет морального права не попробовать такое внезапно свалившееся с неба счастье. Квалианский десантный бронекостюм, да еще и бластер на 98 зарядов. Разве может быть что-нибудь лучше для игрока, идущего на осознанное перерождение? «Я запомнил твое имя! Ты труп! Я тебя в реале найду!» Игроки продолжали бессильно бесноваться. Однако я не обращал на них никакого внимания. Для меня сейчас важен бронекостюм. Несколько раз согласившись с тем, что управление этим устройством мне незнакомо, я беру всю ответственность за возможный ущерб моему персонажу на себя. Кстати, какой ущерб может быть персонажу? Я нажал кнопку «Надеть». Посмотрим, к чему это приведет. Чем бронекостюм оказался хорош, мне не пришлось надевать его по частям. Он мгновенно появился вокруг меня, услужливо предоставив интерфейс управления. Блин. Перед глазами вновь появились кнопки с непонятными надписями. Однако сейчас я не был скован условностями эмулятора и переключился в обычный 3D-режим игры. «Мастер, продолжают поступать сообщения, а?» «Отставить панику, Степашка! Мне нужна полная и в то же время очень сжатая информация по управлению квалианским десантным бронекостюмом. У тебя есть 10 секунд. Действуй!» «Информация собрана. Передана на игровой КПК. Мастер, настоятельно рекомендую прекратить агрессивные действия в отношении Квалианской империи и...» Что предлагает мне Степашка, осталось тайной, так как я переключился обратно в игру с полным погружением. За то время, что я отсутствовал, никаких изменений не произошло. Игроки по-прежнему валялись огромной матерящейся кучей. Десантники не появлялись, а охранники и наставники либо закончились, либо осознали, что им здесь делать нечего. Вот и правильно. В Ранласте я привык, что даже не имея навыка, скажем, ношения латного доспеха, игрок без труда мог бы нацепить на себя стальную кирасу и спокойно идти в бой. Да, он не мог пользоваться особенностями этой кирасы, скажем, увеличенные характеристики или магическая защита. Но защита от физических атак была доступна по умолчанию. В Галактионе все оказалось сложнее и в то же время проще. Во-первых, игрок может использовать абсолютно любой предмет, какой найдет на просторах Галактионы, если этот предмет не требует одновременного участия двух или нескольких игроков. Во-вторых, для того, чтобы этот самый найденный предмет использовать, игрок должен знать правильную последовательность нажатия кнопок, ибо в Галактионе кнопки были у всего. И в-третьих, правильную последовательность нажатия можно изучать не в игре, а в реальности, чем я сейчас и собирался воспользоваться. Квалианский десантный бронекостюм оказался довольно интересным механизмом. 2.5 метра какого-то сплава, полностью скрывающие игрока, двигающиеся на двух ногах и опирающиеся на землю на мощные и цепкие лапки. Судя по всему, даже вертикально десантник может двигаться без особых трудностей, лишь бы нашлось место, за которое эти лапки могли зацепиться. Ноги игрока доходили только до бедер костюма, поэтому если одна из конечностей отвалится, игрок не получит повреждений. То же самое и с руками. Перед глазами находилось несколько экранов, показывающие все, что творится вокруг. Но если камеры вдруг сломаются, имелось отдельное обзорное окно. Наверное, чтобы понимать, куда убегать. Кнопки управления находились перед глазами. И, как подсказала мне полученная от Степашки информация, нажимались взглядом, позволяя рукам и ногам управлять движениями бронекостюма. Таким образом, получается, что если мне нужно ходить, нужно двигаться внутри костюма. Однако для этого необходимо костюм запустить. И именно этому учат все 4 дня обучения. Красное, зеленое, синее, красное. Броня ощутимо задрожала. Эта последовательность включала костюм и позволяла игроку начать вводить команды управления. Экраны жалобно покраснели, показывая, что прочность моего костюма катастрофически мала. Но это сейчас не имело никакого значения. Костюм мне нужен всего на 2 часа. Дальше нужно передать управление ногами и руками, чтобы иметь возможность двигаться. Включаем обзор, микрофон, стабилизатор, запускаем защитные поля. Кто же все это придумал?